Когда она вновь пришла в себя, челюсть у нее тупо ныла. Застонав, Рис попыталась потрогать ее рукой и тут же обнаружила, что руки у нее связаны за спиной. Пришлось ударить тебя, чтобы не было шума, — заметил Рик. Некогда было возиться. В мгновенном приступе страха она забилась, пытаясь освободиться. Надел на тебя наручники. Спокойно продолжил он, глядя прямо на дорогу, но сначала обернул твои запястья. Так на них не останется следов. Синяк на лице будет заметен, но это не страшно. Все решат, что без борьбы тут не обошлось. «Где Броуди? Куда ты меня везешь?» «Ты ведь хотела поговорить с Броуди. Вот я и везу тебя к нему. Он с ним все в порядке. Я дал ему несколько таблеток, твое снотворное. Ему этого хватит часа на два, на три. В общем, времени у нас больше, чем достаточно. Он был моим другом, Рис». Никогда не думал, что придется решать все вот так. Люди думают, что это я чокнутая. Она еще раз напрягла запястье, хотя и понимала, что все это бесполезно. Но если кто из нас и спятил, так это ты. Неужели ты думаешь, что тебе безнаказанно удастся вывести меня из города, так, чтобы никто об этом не узнал? Сейчас темно. А это машина Броуди. Что подумают люди, когда увидят в машине двух человек? Что это ты и Броуди? Поверь, так оно и будет. Мне нужно устроить все как можно проще и как можно быстрее. Это ты убил Дину Блэк. Я сделал то, что должен был сделать. Совсем как сейчас. Повернувшись, он взглянул ей прямо в глаза. «Я испробовал все, что только можно, но все напрасно. Она не захотела отступить, как, впрочем, и ты». Он вновь перевел взгляд на дорогу. Впереди замаячил поворот к его домику. «Я хочу, чтобы ты вела себя тихо и делала то, что я тебе скажу. Будешь кричать и вырываться — умрешь первой. В принципе, мне без разницы. Но чем больше будет проблем с тобой, тем сильнее пострадает Броуди. Тебе это нужно? Нет. Тогда делай, что я скажу». Рик вылез из машины и подошел к ее дверце. «Не заставляй меня снова применять силу». Рик быстро пошел к дому. Пихнув девушку внутрь, он запер за собой дверь и включил свет. Броуди был привязан к кухонному стулу. Он спал, опустив подбородок на грудь. Доковыляв до него, Рис опустилась рядом на колени. — Броуди, боже ты мой! — Он жив, просто одурманен таблетками. Рик взглянул на часы. По идее, скоро очнется. Сразу за этим мы совершим маленькую прогулку, и все будет кончено. Кончено? Она развернулась, с горечью осознавая, что вынуждена стоять перед ним на коленях. Неужели ты думаешь, что наше убийство сойдет тебе с рук? Скрыть это будет не так легко, как убийство Дины. Я представлю это как убийство, самоубийство. Ты уговорила Броуди совершить это путешествие, отвела на то место, где якобы видела убийство, накачала его таблетками. Тут у меня его термос, — Рик кивнул в сторону стола, — в кофе полно снотворного из твоего пузырька. Этот же пузырек найдут потом в твоем кармане. С какой стати мне убивать Броуди? Кто поверит в такую чушь? у тебя снова поехала крыша. Вот как это будет выглядеть. Броуди ничего не успел заметить, поскольку ты накачала его снотворным. Затем ты застрелила его, а потом и себя. Пистолет ты стащила у Джоани, она хранит его в ящике стола. На оружии будут твои отпечатки, а на твоей руке следы пороха. Это вещественное доказательство, а твое поведение лишь придаст ему веса. Ничего у тебя не выйдет. Я уже позвонила в полицию, рассказала им про Дину Блэк. Нет, ты им не звонила. Сейчас я сниму с тебя наручники. Не пытайся убежать. Будет только хуже. Я пристрелю Броуди сразу же. Тебе это нужно? Нет, я не убегу. Неужели ты думаешь, что я брошу его? Рик встал. В каждом его движении сквозили терпение и осторожность. Достав ключ, он освободил ее от наручников. «Оставайся здесь!» Он многозначительно похлопал по револьверу. «Мне не нужны лишние проблемы, и я не хочу, чтобы на запястьях у тебя остались следы от наручников. Не дай бог!» Патологоанатом заподозрит, что тебя удерживали силой. Разотри-ка запястье. Ну же!